Дорогие братья и сестры, ну кто был внимательным слушателем в утренние часы, ну сейчас у нас тоже будет небольшое служение. Вот пригласим семью Батылиных, Михаила Григорьевича и Валентину Витальевну, пройти сюда. Пожалуйста, пройдите, вот встаньте вот так. Вы знаете, эту семью, она вошла в нашу церковь. Господь благословил эту семью. Знаем, что их дочь, вот Кристина, она уже стала членом церкви в таком юном возрасте. Вот. Есть желание у семьи о том, чтобы была совершена молитва с возложением рук, ну, как сочетание. Можно сказать, ну, мы привыкли к сочетанию молодых. Но здесь, вот, я так понимаю, сочетание, чтобы Господь благословил их на жизнь, вот дальше совместной жизни, чтобы было это водительство Духа Святого в их жизни, чтобы семья устроялась не по человеческим нормам или по мудрости человеческой, но по Божьим установлениям. И вот это доброе желание, мы вот так согласились вместе, я еще сегодня подошел и спросил, как, не переменили ли своих вот желаний, но я так понял, что нет, да, Михаил Григорьевич? Валентина, нет, да? Вы остались так вот. Но я прочитаю такое вот слово, оно кратенько будет. Вот что вот желает Господь? Что желает Господь? Он желает, чтобы написано так вот. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Вы знаете, вот одним этим словом решаются все семейные вопросы. Можно говорить, что муж должен делать, расписать по полочкам, что жена должна делать, расписать по полочкам и вот как-то отслеживать. Но важный вопрос, он в том, чтобы вот неразрывно была связь, вот иерархия такая, что мужу глава Христос, да? А жене глава муж. И вот чтобы действительно у них вот было повиновение не по закону, ты как бы вторая, ты должна повиноваться. Мое дело работать, твое дело там делать твои обязанности. Конечно, можно таким путем пойти, но повинуясь страхе Божьем, это значит, что сохранять любовь друг к другу, и это повиновение, оно не по закону, оно по любви. Мне хочется тебе повиноваться. Почему? Да потому что муж любит меня, как Христос любит церковь. Вот не желая, как зла. И здесь, и даже когда вы поправлять будете друг друга в чем, оно все приправлено в любви Божией, на созидание. Псалмопевец говорит очень важные слова. «Если Бог не созиждет дома, то напрасно стараются строящие». Ну, такое пожелание вам, чтобы Бог в вашей семье созидал, а вы были Ему послушны, и повиновение было у вас в страхе Божьем. Как Господь вот возлюбил церковь. Мы попросим вот преклонить колени. Пожалуйста, преклоните. Ну, попросим, чтобы первое, Валентина могла помолиться. Потом Михаил Григорьевич. Вот просите у Господа, что вы хотите, пожалуйста. Дорогой Господь, Отец мой Небесный, благодарю Тебя за этот день, Господи. Благодарю за то, что вот здесь была, вот весь день, Господи, что могла слышать Слово Твое, Господь. Участвовать в труде Твоем, Боже любящий. Благодарю Тебя за то, что я дитё Твое, Господь, что Ты вот спас меня из этого мира, Господь, что я узнала Тебя, Боже. Благодарю Тебя за то, что есть у меня семья, муж, детки. За все Тебя благодарю и славлю, Боже любящий. Господи, и вот и сейчас в этот час обращаюсь к Тебе, Господи, вот с просьбой о благословении. Благословение вот на нашу семью, Боже любящий. Мы так в нем нуждаемся, Господь. Прошу Тебя, помоги вот нашей семье служить Тебе, Господи. Помоги, чтобы наша семья, она вот не искала своего, Господи, а искала Твоего, Боже. Чтобы мы могли Тебе служить, Господи, полностью отдаваясь вот Тебе, Господи. Не думая ни о чем своем, Боже любящий. Прошу Тебя, Господи, даруй вот мне мудрости вот быть послушной, смиренной, кроткой женой, Господь. Любящей матерью, Боже, прошу Тебя. Благослови также, даруй мудрости мужу в управлении семьей, Господь. также вот воспитание деток, Господи, благослови наших деток, Господь, чтобы они были с Тобой, Господь, вся наша семья была, Господи, помоги вот ходить в чистоте и святости, чтобы мы могли получать Твои благословения, Господи. Прошу Тебя, Боже любящий, а Тебе за все хвала и слава, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Господи Боже, Отец наш Небесный, я сердечно благодарю Тебя, Господи, вот за этот день. Он как день, Господи, сочетания, когда однажды, Господи, вот мы с Валечкой были в ЗАГСе, Господи, даже сегодня это еще больше, Господи, и Ты не давал мне эту семью, Господи, мы сами по своей воле ее создали, Господи. И вот тогда, 16 лет назад, Господи, мне спрашивали ни Твоего благословения, ни Твоей воли. И все эти годы, Господи, до недавнего еще времени, Господи, жили по воле своей. И чаще, Господи, в нашей семье каждый жил по своей воле, Господи. Сегодня, Господи, я прошу Твоего благословения на всю нашу семью. Я Тебя сердечно благодарю, Господи, за то, что Ты нам дал деток, за то, что привлек Кристюшу. И она теперь, Господи, в церкви Твоей. Прошу также и за Лесечку. Господи, чтоб нам не потерять ее. Пошли свое благословение, Господи. И самое главное, Господи, что я прошу у Тебя. Во всей оставшейся жизни, сколько Ты нам уделил, Ты был в центре. И чтобы страх перед Тобой и перед грехом присутствовал в сердцах наших. Вложи во всех нас, Господи, и в детях, и в нас, родителей, большую ответственность перед Тобой, большую любовь к Тебе. Вот это единственное, Господи. Что я прошу у Тебя, а все остальное, Господи, по воле Твоей. И да будет, Господи, во всей моей жизни только воля Твоя. И да будет, Господи, благодать Твоя над нашей семьей. Все это я приношу к престолу благодати Твоей во имя Иисуса Христа, Сына Твоего распятого и моего Спасителя. Аминь. Любящий Господь и Бог, Ты видишь и эту семью, Господи, Ты их достиг в свое время, Господи, и привел сюда и в эту церковь, и здесь они нашли братьев и сестер по духу, Господи, они нашли здесь труд и трудятся здесь по силам, которые Ты дал, они благодарят Тебя за то, что Ты явил им милость, Господи, что они здесь увидели и радость, что они соприкоснулись тесно с Тобою, Господи. Ты слышал и желание Валентины о том, чтобы она могла дальше трудиться для Тебя здесь. Еще многому нужно научаться, Но, Господи, даруй ей быть послушным истине Твоею, наш Господь и Бог, Слову Твоему, чтобы она и в этом труде получала радость и великое приобретение, наш Господь и Бог, потому что Ты желаешь прославиться через ее служение. Господи, она просит Тебя мудрости, чтобы быть мудрою женою, Господи. Она просит о том, чтобы устроять этот дом, наш Господь, чтобы было все правильно пред Тобой и пред мужем, наш Бог. Желает, чтобы и дети ее могли тоже познать Тебя, наш Господь и Бог. Благослови ее, наш Господь, храни ее, Боже, чтобы она имела ясное различие добра и зла, чтобы она могла своей жизнью доставлять радость в семье, Господи. Мы просим Тебя также, и вот то, о чем молился и Михаил Григорьевич, чтобы страх Божий почивал в семье, чтобы и его служение она доставляла Тебе радость, наш Господь, чувствуя всю ответственность на себе, Господи. Есть желание тоже, что и дети могли прийти к Тебе, наш Господь и Бог, чтобы и их семья могла достичь этой небесной отчизны, никого не потерять, и чтобы в своем служении они могли приносить добрые плоды для Тебя и быть радостью для Церкви, наш Господь и Бог. А то, что им нужно в повседневной жизни, Господи, Ты им пошли, Господи. То, что Ты считаешь для них нужным, а им помоги быть внимательным к Твоим действиям, наш Господь и Бог, чтобы они уважали друг друга, чтобы проявлялось и послушание мужу, и любовь мужу к жене, наш Господь и Бог. И когда будет трудно им, и когда, может быть, будет многое непонятно, и они будут обращаться к Тебе, Ты ответь им, Господи, с небес, пошли им ясность и мудрость, чтобы эти вопросы они умели разрешать, наш Господь, с Тобою, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.